Глава 8. Неделю спустя на Новой Надежде произошло событие, диаметрально противоположное предыдущему. Умер первый человек. Всего через 7 месяцев после катастрофы. И это был не старик с неизлечимой болезнью, а молодая женщина, не справившаяся с депрессией. Грустное событие, особенно учитывая, что нас всего 1000. Теперь 999. Кстати, когда я лежала в медцентре, большинство пациентов были спонсоры. Им тяжело давалась утрата их прежнего мира. Женщина, покончившая с собой, тоже была из богатых, женой одного из олигархов. Черная полоса началась с сообщения о бунте во втором убежище, Восточная Заря. Мальцева сухо зачитала сообщение. Вчера по спутниковой связи пришло сообщение о захвате власти в Заре студентами. Они сместили руководителя бункера Василия Васильевича, заперли спонсоров в секторах, активировав этажные замки. Погибло 20 человек. Студенты провели голосование и выбрали руководителя Михаила Иванова из Бурятского университета. Мы налаживаем связь между бункерами. Главное, чтобы больше никто не погиб. Нас и так мало. Мальцева продолжила после небольшой паузы. Из 200 известных нам подземных бункеров с нами связались 120. Они расположены в Центральной Европе, Азии, Африке и Канаде. Молчат Южная и Северная Америка и Австралия. Неудивительно, подумала я. Именно в ту сторону упала комета. В среднем в каждом бункере от 1000 до 2000 человек. Значит, подсчитала я, 120 бункеров — это 120-240 тысяч выживших, плюс те, кто улетел на орбиту. Достаточно, цивилизация не угаснет. Мальцева закончила собрание и попрощалась. Позже Макс дополнил ее слова. Восточным бункером руководил ректор Забайкальского университета. Наверное, он был мягче Мальцевой, так как у них не было наказаний за драки или издевательства. Все делали, что хотели. В Новой Надежде строгий устав. Мальцева больше похожа на робота. Зато в ее маленьком королевстве порядок и дисциплина. Северинов рассказал причину бунта. Мажор изнасиловал студентку. И это был не первый случай конфликта между спонсорами и безбилетниками. Инцидент хотели замять, но друзья девушки избили мерзавца. Спонсоры потребовали наказать студентов, считая себя властителями мира, ведь они оплачивали строительство. «Где-то я это уже слышала», — подумала я, вспомнив Ивана. Мы сидели в гостиной Севериновых, пили чай. Дети спали. Было 10 вечера. Время в бункере оставили старое, с поверхности. «Все хотела спросить». Я задумчиво смотрела, как на дне чашки кружатся чаинки. «Что вы делаете целыми днями? Мы работаем, а вы? Это ужас, столько месяцев безделья». Макс хмыкнул. «Не знаю, как другие спонсоры, а я работаю». «Где?» — удивилась я. «В сокровищнице», — ответил он. «Отец собирал ее без меня. Напихал всего, что ему показалось важным. Несколько месяцев я делал инвентаризацию. Раскладывал вещи по темам. Что понадобится в первую очередь, что в последнюю. Потом составлял план». «И что там?» — перебила я. «Коллекционные Порше и Бугатти? Да Винчи, Мане, золото, бриллианты?» «Какие Порше!» — хмыкнул Максим. «Для них нужно топливо. Где его взять?» «До постройки нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных вышек очень далеко. В основном оружие». «Зачем?» — я нахмурилась. «Чтобы защитить остальное», — ответил Макс. «А остальное — знания, книги, накопители, компьютеры». Я хотела спросить про электричество, но промолчала, догадалась. «Да», — сказал он, понимая мой взгляд. «Ультрасовременные солнечные батареи, способные улавливать фотоны даже без прямого солнечного света. Ветряки, аккумуляторы, кабели, другое оборудование. Все это занимает меньше места, чем один нефтеперерабатывающий завод в разобранном виде». «Гениально. Какую энергию можно быстро и легко получить? Природную». «И да, несколько андроидов-строителей. Они вдвоем смогут вырыть котлован или построить дом». «Это огромные пауки с 10 манипуляторами?» Вспомнила я папину работу. «Люди давно не строили сами, все делали роботы». «Они самые», — кивнул Макс. Я задумалась. В памяти всплыли его первые слова о сокровищнице, и меня передернуло. «Думаешь, оно понадобится? Оружие. А вдруг наверху никого? Вдруг мы единственные, кто выжил? Тогда на всю планету плотность населения будет 10 человек на миллионы квадратных километров. Какие тут войны? С кем?» «Ни с кем, а за что», — поправил Макс. «Хотелось бы, чтобы оно не понадобилось, но нужно быть готовым ко всему. Сам бункер — самая выгодная сокровищница. Он поддержит жизнь много сотен лет, но только для нескольких тысяч. А основная цель — восстановить популяцию. Жить в бункере постоянно невозможно. Нужно осваивать поверхность. И рожать детей, добавила я. Макс посмотрел на меня прямо. Я бы хотел, чтобы ты рожала их от меня. Для него слова прозвучали буднично, для меня же стали громом среди ясного неба. Я поставила чашку на столик, встала и произнесла дрожащим от гнева голосом. «Думаю, мне пора». Зря я думала, что мы друзья. Как-то быстро забылись подколки, двусмысленные намеки. Макс вел себя спокойно, и я расслабилась. «Подожди». Северинов схватил меня за руку и усадил рядом. «Что ты такая пугливая? Послушай меня». Я процедила сквозь зубы. «Слушаю». Некоторое время Макс молчал, собираясь с мыслями, и когда я хотела вырвать руку, не дал этого сделать. «Ты в курсе, что женщин в бункере втрое больше, чем мужчин?» «В курсе. И что?» «На складах хранится замороженный биоматериал, мужской и женский. Догадываешься, зачем?» «Понятно, зачем. Разнообразить ДНК. Но мне не нравилось, к чему он ведет». «Я не хотел тебе говорить, но рассматривались варианты будущего. От гарема до насильного оплодотворения. Рожать нужно много и часто, чтобы восстановить численность людей». «Не собираюсь рожать много и часто», — отрезала я. «Еще совсем недавно я планировала свою жизнь отдать науке. Замужество и дети казались чем-то далеким и необязательным. Окончить университет, потом аспирантуру, защитить докторскую. И это лишь в ближайшее десятилетие. Получить признание в научном сообществе — вот что действительно вдохновляло меня». Я представляла себя на конференциях, делящейся своими открытиями с коллегами, получающей награды за вклад в науку. Комета огненным росчерком перечеркнула мои мечты. «Поэтому тебе нужен защитник», — добавил Макс. «Себя предлагаешь?» — спросила я с презрением. «Терпеть не могу, когда меня загоняют в угол». «Что ты как маленькая?» — Северинов усмехнулся. В его улыбке мне почудилась насмешка взрослого дяденьки перед малолеткой. Почти все уже выбрали пару. Мальцева пообещала, что тех, кто женится в бункере, исключат из плана по оплодотворению. «Знаю. Настя ночует у Димы. Катя тоже встречается с кем-то из третьего сектора. Аня вообще показательно вышла замуж». Накатило раздражение. «Не хочу думать о будущем. Тут бы с прошлым и настоящим разобраться. Только-только вылезла из депрессии, как опять новые потрясения». «А ты, значит, спасти хочешь? Типа рыцарь на белом коне? Мне раздеваться?» Я вскочила и рванула замок комбинезона вниз, распахивая ворот почти до пояса, открывая тонкую маечку, надетую на голое тело. Руки тряслись от злости. В глазах Северинова мелькнуло что-то страшное. «Довела». Он перехватил мою руку, завел ее за спину и крепко сжал. Склонил голову к моему животу, тяжело дыша. Неровно, шумно, с хрипом. Словно не меня сейчас смертельно оскорбили, а его. Я дернулась, пытаясь вырваться. Пальцы Макса впились в бедра, удерживая на месте. Еще раз глубоко вздохнул, отодвинулся, взялся за язычок бегунка молнии и одним движением застегнул замок до горла. «Прости», — выдохнул он почти спокойно. Я отвернулась. «Пора прекращать наши посиделки. Матвей и Лиза, конечно, расстроятся. Значит, пусть приходят ко мне. Заодно увидят, как живут безбилетники. Мне будет чем их заинтересовать, даже без плазмы со встроенным искусственным интеллектом». «Мои родители были однолюбами», — вдруг заговорил Максим. «Я надеялся, что меня минует чаша сия. Но как только увидел тощую малолетку с сияющим личиком, меня перемкнуло. Ждал почти 2 года, чтобы подкатить, пока тебе не стукнуло 17. Ты знал мой возраст? Откуда?» Все, что смогла выдавить. Сердце билось с перебоями, горло перехватило. «Если это не признание в любви, то я — колония актиномицетов. А ведь действительно, за неделю до того, как я впервые его увидела, у меня был день рождения. 20 апреля, если быть точной. Я еще тогда шутила. Все нормальные люди в этом возрасте поступают в вуз, а я заканчиваю 2-й курс. «Я знала тебе все», — вздохнул Макс. «Выцарапал в деканате твой паспорт и анкету. Тогда ты не повелась. Любая бы прыгнула в кабриолет. Любая, но не ты. Я сглупил. Решил замутить так, как привык с другими. И сейчас делаю те же ошибки, что и раньше. Я безнадежен». «Если ты способен критиковать себя, ты не безнадежен», — ответила тихо. Мы не смотрели друг на друга. Разговаривать подобным образом было проще. Не видеть глаз, мимики, выражения лица. Не задумываться о собственном. Слышишь лишь голос, интонацию, дыхание. «Не закрывайся от меня». Краем глаза я заметила, как Северинов вскинул голову. «Не хочу, чтобы снова смотрела на меня, как на пустое место». «Он что, телепат?» «Действительно, чего я разозлилась? На самом деле, Макс мне уже достаточно сильно нравится, чтобы простить его промах. И его фраза «хочу, чтобы дети были от тебя» уже не казалась такой обидной. «Я 5 лет крутился перед тобой, как дворняжка», — Северинов скривился, изобразив умильную рожицу. «Скорее, как породистый щеночек, звеня медальками», — пробурчала я в сторону. Губы дрожали. Я изо всех сил силилась не рассмеяться. «Мир?» — протянул он руку. «Мир», — улыбнулась я. «Проводишь?» «Само собой». Я вложила свою руку в его. Широкая ладонь Макса обхватила мои пальцы и сжала, полностью пряча их внутри. Я на секунду замерла, прислушиваясь к ощущениям. Уютно, удобно, тепло. Мне часто говорили, что я категорична и сурова. К себе, а к другим пора становиться мягче. «Зря я завел этот разговор», — сказал Северинов, когда мы вышли на лестницу. «План Мальцевой, скорее всего, будет корректироваться. Выжило достаточное количество людей. 100-200 тысяч, даже при минимальных прикидках, способны восстановить популяцию. Тем более в некоторых бункерах, например, в азиатских, мужчин больше, чем женщин». «Ага, будем ходить друг к другу в гости», — мысленно улыбнулась в сторону. «Выбирать себе мужей и жен, как в одном древнем сериале». Догадываюсь, зачем завел разговор. Хотел подтолкнуть к себе. Следующей фразой было бы «оставайся ночевать», «перевози вещи» или тому подобное. «А какие у тебя планы на дальнейшую жизнь?» — спросил Макс, дойдя со мной до моего этажа. «Выйти отсюда. Помочь ученым восстановить биосферу. Я же химик. Если хочешь, я попрошу включить тебя в группу исследователей. Скоро, после получения данных со спутников, начнут разрабатывать стратегию выхода». Я с надеждой посмотрела на Макса. Он кивнул. «Химики будут точно нужны».